На завтра она снова пошла в лес. Был серый, задумчивый день. В тенистых местах под кустами землю густо устилали пролесники с их мелкими зелеными цветками. Деревья молча силились распустить свои листья. Сегодня она чувствовала, что нечто подобное происходит и в ее теле, нечто подобное могучему приливу жизненного сока в огромных деревьях, поднимающегося высоко вверх к самым кончикам почек, чтобы вытолкнуть из них маленькие огненные дубовые листочки, бронзово-красные, как кровь. Этот прилив, своей неукротимой мощью, подобный морскому приливу, был направлен ввысь, к небесам. Она пришла на поляну, но его там не было. Да она и не очень на это рассчитывала. Перед клетками, из которых раздавалась беспокойство, не открыла своим ключом дверь. Внутри все было прибрано. Ларь наполнен зерном. Свернутые одеяла лежали на полке. Солома аккуратно сложена в углу. Свежая охапка соломы. На гвозде висел фонарь-молния. Стол и стул стояли на месте, на том самом, где она лежала на одеяле. Она села на табуретку в дверях. Как тихо вокруг. Мелкий дождик шел мягко, неслышно, окутав лес своей пеленой. Но ветра не было слышно. Ни звука кругом. Деревья высились, словно сказочные великаны, темные, сумеречные, притихшие, но удивительно живые. Все вокруг казалось таким живым.